Вопросов всегда было и остается много. Люди никак не могут постичь себя, и оттого все мечутся между добром и злом, путая их, поскольку понятие того и другого сильно меняется от менталитета человека и его уровня духовности. Я уже начал говорить, и поверьте, это очень важно, что мысли ваши, хорошие или плохие, приобретают форму и из второстепенной сущности вдруг неожиданно становятся сущностями, определяющими поведение человека. Не мысли рабы ваши, а человек незаметно становится рабом мыслей своих, которые ведут его по жизни, определяя его социальный статус или положение в обществе. Поступки ваши есть материализованные мысли, и даже самые непредсказуемые все равно плод вашего сознания. Мысли ваши, рожденные на уровне высоких вибраций, а значит, в тонких мирах, управляют вашим поведением в поле низких вибраций, на Земле. Вот почему посвященные люди стараются уйти от этого мира и медитируют, отдаваясь во власть мыслям вдали от цивилизации, очищая себя, познавая себя перед Богом. Черные мысли ваши есть ваш крест, от которого не уйти. Они сгибают человека, уничтожают его или делают своим рабом. Светлые мысли очищают человека, предопределяют его путь в завтра, формируют образы любви, доброты и смирения. Все, что вы имеете, и каждый из вас, есть произрастание мыслей ваших, а мысли-образы есть отражение вашего внутреннего мира, вашего внутреннего «я». Человек и его мысли — вечная неделимая пара, и она влияет и определяет цель жизни человека, его путь к свету и добру или во тьму и к злу. К сожалению, тонких, чистых энергетических полей нет, но смесь мыслей, мозаика добра и зла, одновременно есть постоянное пребывание человека на земле. Борьба добра и зла, о которой я говорю много лет, по существу есть борьба светлых и темных мыслей человека внутри него. Я уже говорил, что весь мир и все его проблемы помещаются в сознании каждого человека. И реакция человека на этот мир есть хоровод мыслеобразов, приходящих в сознание человека, независимо от социального положения и образования. Человек не может освободиться от мыслей, от формирования собственной картины мира, реалистичность которой порой поражает воображение. Я хочу посоветовать людям только одно — резко и своевременно реагировать на даже первые симптомы мысли, нарушающие гармонию в человеке. Невозможно отказаться от потока мыслей. Этим как раз человек и отличается от животного мира. Но контролировать процесс формирования мыслеобразов возможно и необходимо. Не спешите со словами. Они выдают состояние человека и объясняют его нестандартное поведение. Берегите друг друга. Направляйте мысли партнера на благо, на достижение гармонии и любви. Из вороха ваших мыслей вам нужно выделить только добро, увеличивающее энергию взаимопонимания. Все, что вы имеете в этом мире, все это сформулировано в мыслях ваших. Все проходило и проходит через мысли, через ваше сознание. Иными словами, мысление или мышление есть ваше сознание, а мыслеобразы — не бред больного сознания, как порой кому-то кажется, а самая настоящая реальность материального мира. Вот почему я еще давно говорил вам о том, что первично сознание или мышление, а материя вторична, поскольку зависит от мыслеобразов. Человек живет своим мышлением. И если в этом мышлении завелись тараканы, то исправление этого больного мышления возможно только там, в тонком мире самого человека. Вот и получается, что вы живете в материальном мире, но ваши мысли или мысли-образы создаются совсем на другой частоте вибрации тонкого мира. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что у меня есть возможность управлять вами, если это понадобится там, в зазеркалье, и для этого мне не потребуется особых усилий. Просто до настоящего момента существовало условие, согласно которому никто, даже я, не вмешивался в дела людей, давая вам возможность самим разобраться в том, кто вы. Предполагалось, что на основании постижения себя люди смогут развить свои способности управления Землей с учетом или на основании божественных начал. Другими словами, люди должны были научиться управлять Землей, но не на базе возможностей материального мира, а на базе развития своих способностей формирования мыслеобразов, которые могли бы быть материализованы. Но прежде всего человек должен осознать свое великое предназначение, понять себя, свое происхождение и понять, что свобода мыслей есть ответственность за их воплощение. Помните, когда я сказал «свобода — это ответственность», я имел в виду не свободу материального мира, вы в нем и так свободны, по определению космоса. Определяя свободу как меру ответственности, я имел в виду свободу мыслей, мыслеобразов и ответственность за реализацию этих мыслеобразов в материальном мире. Есть строгое правило вечности. Не навреди. И это относится к людям, к их попыткам перестроить мир под себя. Ваша участь — созидать и постигать себя через мышление, через мысли и мыслеобразы. В этом ваше будущее, и в этом ваша цель жизни в новой эре.